Глава 9. Расстроив свадьбу, Цуй и сына чиновника казначейства, Хо навлек беду на старого Лидзяна. Чиновник был разъярен. Его опору государства, его, перед которым трепещет весь работающий люд Джунду и окрестных поселений, чуть было не обманул ничтожный старикашка. Он нажаловался на Лидзяна Хушаху и князю Юнцзы. Они давно недовольны тем, что старик стал с годами не очень проворным и ловким. Отставили его от службы. Узнав об этом, Хо побежал к Лидзяну домой. Старик сидел в передней комнате, сгорбившись над жаровней с горячими углями, грел руки. — А, это ты, Хо? Ну, садись, послушай старика. Шесть нечистых страстей лишает человека покоя. Любовная страсть, ненависть, гордыня, невежество, ложные взгляды и сомнения. Голос Лидзяна сейчас ничем не напоминал прежний голос человека, постигшего мудрость жизни. В нем звучала растерянность. Кончики жидких седых усов обвисли, сухие морщинистые пальцы подрагивали. «Все шесть страстей приносили мне страдания». Лидзян глянул на дверь, ведущую во внутренние комнаты, понизил голос. «В молодости я любил девушку, но ее отдали в жены другому. Долго мучился и мучил своей мукой жену. Теперь уже нет в живых той девушки. И мою жену мы с тобой похоронили. Зачем же я страдал? Вторая страсть — ненависть. Северные варвары убили моих братьев, суны — сыновей. Я хотел отомстить тем и другим. Я изучил язык варваров, ревностно служил императору, надеясь, что он сокрушит врагов на севере и на юге. На это ушла вся жизнь. А могущество сунов не поколеблено. Варвары за великой стеной стали сильнее. Для чего была моя жизнь, направляемая ненавистью? Третья страсть — гордыня. Я был честен и неподкупен. В душе высоко возносил себя над корыстолюбивыми, презирал их. И вот я беден, как бродячий даосский монах. К чему была моя гордыня? В неусыпных трудах прошла моя жизнь. Я слишком много работал и слишком мало времени уделял познанию вечных истин. Легко ли мне на склоне дней увидеть свое невежество? Мне хотелось отдать свою Цуй в богатый дом. Хозяина дома я чтил за самостоятельность. Это следствие того, что мною владела страсть к ложным взглядам. Цуй лишилась жениха, я службы. Теперь мною овладела последняя страсть из шести — сомнение. Для чего я жил среди смертных? «Учитель, не говорите так. Вы хороший человек. Как тепло этой жаровни согревает тело, так ваш дом, ваше слово грели мою душу. Не будь вас и Цуй, я бы околел от людского холода. Я доволен, что ты научился говорить хорошим слогом. Но мне этих слов не нужно. Я потерял все, что имел. Братьев, сыновей, жену, службу. Вместе со мной угаснет очаг моих предков. Я теперь не нужен даже себе. Кто станет искать тень под усохшим деревом? Лидзян, пока вы живы, я ваш ученик и Дзяну домашний раб. Я еще не видел человека, готового по доброй воле стать рабом. Я уже все продумал. Скоро приедет зять муж моей старшей дочери. Он возьмет на свое попечение Цуй, а я пойду странствовать. Из жалости люди дадут мне в непогоду пристанище. Буду голоден, не пожалею чашечку просяной каши. Учитель, вы не сделаете этого. Для вас, для Цуй, я буду работать и днем, и ночью. Учитель, я виноват перед вами. Хо, наверное, не выдержал бы и все рассказал старику, но тот, к счастью, не стал его слушать. Хе, Хо, если на твою голову свалится кирпич со стены, вини не ветхую стену, а свою глупую голову. Довольно говорить об этом. Я устал. Хо постоял у дверей, томимый жалостью к старику, стыдясь своей вины перед ним. Лидзян больше не замечал его. Гнулся над жаровней, из воротника чиновничьего халата выглядывала тонкая морщинистая шея, слегка прикрытая прядями седых, небрежно убранных волос. Тихонько отворив дверь, Хо пошел в сад. Дорожки, земля под деревьями были покрыты легким пушистым снегом и палыми листьями. Сиротливо и зябко топорщились голые ветви. Тоской, запустением, холодом веяло от сада. Звякнуло кольцо ворот. Во двор зашла с тяжелой тростниковой корзиной в руках Цуй. Он бросился ей навстречу, схватил за плечи. «Цуй, твоего отца я знаю, Хо». Она поставила корзину на землю, потерла оттянутую тяжестью красную от холода руку. «Видишь, теперь я сама буду ходить за мукой, рисом и бобовым маслом». «Это все я, Цуй. Я сказал отцу твоего жениха, что ты больна». «Зачем ты так сделал, Хо? Ты бы хотела выйти замуж?» «Нет, Хо, нет». «А что я еще мог сделать?» — с горечью спросил он. Цуй задумалась, потом кивнула головой. «Ты ничего не мог сделать. Я пойду к Хушаху, попрошу вернуть твоего отца на службу. Я поклонюсь ему 1000 раз. Если ты уедешь к своей сестре, я больше не увижу тебя». «Я не хочу никуда уезжать, Хо». Цуй носком матерчатой туфли, расшитой шелковыми нитями, притаптывала на дорожке снег. «Не оставляй меня, Хо! Как ты можешь думать об этом? Я иду сейчас же к своему господину. Он меня ценит. Он награждал меня слитком серебра». Хо побежал по узким улочкам города. Металлическая пластинка «Пайдза» открыла ему двери дома Хушаху. Хозяин принял его сразу же. Он сидел в небольшой комнате на кане, засланном мягкими циновками. В комнате было тепло. Под потолком в ажурных клетках весело трещали попугайчики. Хозяин был в халате сановника, на поясе висела дощечка слоновой кости, оправленная в золото, для записи повелений императора. Широкобровое лицо его было слегка удивленным и встревоженным. «Ты добыл важные новости?» Хо стоял на коленях, беспрерывно кланяясь, он сказал. «У меня нет новостей». На лице Хушаху было уже не легкое удивление, изумление. «Как посмел прийти, если нет новостей?» «У меня есть дело, большое дело. Старого Лидзяна отрешили от службы. С ним поступили несправедливо». «Я думал, ты мои уши, а ты хочешь быть моей головой и решать, что справедливо, а что нет?» Он взял серебряный колокольчик, бешено затряс над головой. В комнату вбежали слуги. «Выкиньте его за двери!» Затрещал воротник халата, лопнул и свалился пояс. Волоком, не дав ступить ногами на пол, слуги протащили ходы дверей, и как вязанку хвороста выбросили на дорожку, мощенную кирпичом. Хо сел, глянул на ладонь левой руки с ободранной кожи, поправил разорванный воротник халата. От ворот по дорожке шли трое военных. Один из них, скосив глаза на Хо, придержал шаг, насмешливо проговорил. — А, соглядатай! Тебя тут, оказывается, награждают не только серебром. Хо узнал военного. Это был Елюй Люге, один из потомков киданьского императора Железной династии. Морщась от саднищей боли в руке, Хо побрел домой. Большой кособокий от старости дом, разгороженный на клетушке в джан длиной и половину джана шириной, принадлежал одному из императорских евнухов. Джан — мера длины, чуть больше 3 метров. Здесь за не очень умеренную плату жили такие же бездомные горемыки, как Хо. Останавливались небогатые молодые люди, приезжающие сдавать экзамены на должности государственных чиновников, бродячие актеры, фокусники, поэты, женщины, торгующие собой. От глиняного пола клетушки, от стен с облупившейся побелкой, несло холодом, в маленьком оконце трепетала на промозглом ветру порванная бумага. Хо сел на затасканную с растрепанными краями циновку, снял халат и, ежась от холода, принялся чинить воротник. Руки делали одно, а в голове было совсем другое. Что теперь будет? Попросить ли Дзяна «отдай Цуй»? Не отдаст. Кто для него он, Хо? Безграмотный простак, лишенный будущего. Да так оно, наверное, и есть. Еще неизвестно, что придумает Ху-Ша-Ху в наказание за дерзость. Может быть, посадит в яму? Надо бежать, купить коней и вместе с Цуй скакать на север, разыскать Хуахчин, Ой-Лун и ее сыновей. Он надернул халат, отогнул циновку, осторожно приподнял глиняную плитку. Под ней в ямке лежали серые от пыли связки медных монет и слиток серебра, полученные от Ху-Ша-Ху. Большую часть этих денег он выручил за родительскую фанзу и гончарные принадлежности. Немного скопил из своего скудного жалования. На 2 коней должно было хватить. Но что станет с Лидзяном, если они с Цуй покинут его? Старик умрет от горя, да и Цуй не захочет оставить старика. В дверь громко постучали. Хо положил плиту на место, присыпал стыки пылью, положил циновку на место. Легкая дверь сотрясалась под ударами, вот-вот развалится. Холодеющими руками Хо отодвинул засов. В комнату вошел смуглый, скуластый воин. — Ты пойдешь к моему господину! Как не испуган был Хо, а все-таки заметил, что воин не из дворцовых стражников, одет просто, если судить по выговору, не из коренных жителей и не Джурджень, а, скорее всего, Кидань. За домом стояли 2 оседланных коня. На одного сел воин, повод другого подал Хо. Это его озадачило еще больше. Случалось и раньше, что его спешно вызывали Ху-Ша-Ху или князь Юньцзы, но коня никогда не подавали. Время было уже позднее. Они долго рысили по глухим пустынным переулкам, наконец, на окраине, у самой городской стены, ее зубцы мрачно чернели на темном поле неба, воин остановился, постучал в крепкие ворота. Они сразу же открылись. Хо провели через темный двор. У дверей дома кто-то поднес к его лицу бумажный фонарь, словно удостоверяясь, он ли это, и знакомый голос пригласил. — Заходи. В доме от раскаленных жаровин пахло угаром. Тускло светились бумажные фонарики, свисающие с потолочных балок. Человек, пригласивший Ху войти, повесил и свой фонарь, обернулся. Это был Елюй Люге. «Ты знаешь, кто я?» — спросил он. «Да, господин, вас знаю». Веселый взгляд узких глаз Елюй Люге уперся в лицо Хо. «Сомневаюсь. Впрочем, знать все, о чем только можно узнать, твое занятие. Я тысячник в войсках императора. Это тебе известно?» «Да, вы Елюй Люге, потомок Елюй Яньси, девятого и последнего государя династии Ляо. О, ты знаешь много больше, чем я думал. Что ж, может быть, это и хорошо. Я в тебе, кажется, не ошибся. А знаешь ли ты, что мои предки правили здесь?» Елюй Люге постучал ногой по деревянному полу. «Более 200 лет. И знаешь ли, что власть у нашего дома была похищена? Это сделали предки нынешнего императора». Хо потряс головой. Уж не ослышался ли он, не снится ли ему дурной сон? Обвел взглядом комнату. Горят фонарики, бросая на пол тусклые пятна света. Краснеют бока раскаленных жаровин. Елюй Люге, широкоплечий, уверенный в себе, стоит перед ним, сунув большие пальцы рук за пояс. Шутит, но за такие шутки снимают голову. «Нынешний государь незаконный. Хранить ему верность — преступление. Ты понял меня?» «Нет, нет, я ничего не понял, я ничего не знаю». Хо встал перед ним на колени. «Отпустите меня. Я маленький человек и ничего худого вам не сделал. Я отпущу тебя, не пугайся. Но теперь ты должен приходить сюда и рассказывать мне все, что услышишь от северных варваров, от Хушаху, Юньцзы и других высоких сановников». «О, великий господин, меня за это убьют!» «Если дознаются, убьют. А нет, проживешь до 100 лет. Но если не согласишься этого делать, умрешь уже сегодня. Если вздумаешь передать наш разговор Хушаху или кому другому, умрешь в день доноса». Все эти страшные слова Елюй Люге произносил легко, даже весело, но Хо всем своим нутром чувствовал, что все будет так, как он говорит. Вдруг ему пришла спасительная мысль. «Великий господин, вы же сами видели, Хушаху прогнал меня. Я уеду из города, буду делать посуду из глины. Я вам совсем не нужен». «Он тебя не прогнал. При мне он справлялся услуг. Не зашибли ли они тебя до смерти? Перестань крутить хвостом, не открутишься. Как можешь ты, рабская твоя душа, хранить верность тем, кто бьет тебя по лицу, грабит твой народ? Как можешь отказываться от того, что приказываю тебе я, имеющий законное право повелевать тобой? Иди и помни все, что я тебе сказал. Подожди. Сколько платит тебе Хушаху? У меня ты будешь получать вдвое больше того». Стражники провели его за ворота, отпустили. В темных переулках гудел сырой тяжелый ветер, пронизывая до костей. Хо брел, спотыкаясь в темноте, придерживаясь за глухие шершавые стены. Мир был черен, как лист бумаги, залитый тушью.